Глава первая. Что я считаю началом юности? Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной деятельной будущности. Но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком. Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду, захотел прилагать эти мысли к жизни с твердым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности. Мне был в то время 16-й год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне. Сен-Жером присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли в уединенных, бессвязных мечтах и размышлениях, в делании гимнастики с тем, чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам, и особенно коридору девичьей, и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешить себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было. Самые обыкновенные, грубые и дурные черты. Глаза маленькие, серые. Особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше, несмотря на то, что я был немал ростом и очень силен по летам. Все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было. Напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки. А это в то время мне казалось очень стыдно.